Глава 51. Драммер. Это случилось за 3 месяца до того, как буря прибыла на пересадочную станцию в точке Лагранжа 5. Народный дом шел вслед за ней, как слуга, ожидающий подходящего момента для поклона. За все эти долгие сюрреалистические недели система изменилась до неузнаваемости. По крайней мере, для Драммер. Капитуляция кораблей профсоюза вынудила КЗМ последовать их примеру. Имелись признаки, что буря пострадала от удара, неустойчивый тепловой след, отказ свернуть в порт, решение не увеличивать тягу больше 1/5 G. Но это уже не важно. Если Лакония и была ранена, она не склонилась. О себе Драммер не могла сказать того же. Новая армада кораблей, последовавшая за тайфуном на Медину, задержалась там всего на 1 день, после чего направилась к вратам в Солнечную систему. Там были корабли меньшего размера и более знакомой конструкции, и всего десяток контролировал всю Солнечную систему. В новостях передавали только названия новых лаконийских эсминцев класса «Защитник». Даскал, Акерман, Экандхо, Смит и их местоположение в системе. Где они находились и куда могли пойти. Ганимед и Япет в каком-то дункихотском порыве объявили, что не сдадутся, что бы там ни говорили профсоюз и КЗМ. К каждой станции пошли по 2 новых корабля, после чего отважные заявления быстро прекратились. Число независимых новостных каналов, призывающих к борьбе против Лаконии, постоянно уменьшалось, а выступления становились все более неуверенными. Станция Церера приветствовала пришвартовавшегося Экандхо, и фотографии губернатора Цереры, пожимающего руку лаконийскому капитану, олицетворяли текущую ситуацию. Капитуляция. 2 улыбающихся человека. Конец одной эпохи и начало чего-то нового. Корабль, сопровождающий народный дом, назывался «Стовер», и под сопровождением подразумевалась оккупация. К тому времени народный дом принял обратно большую часть жителей, которые покинули его перед сражением. Конечно, не всех. Некоторые корабли эвакуации рассеялись по мелким поселениям и астероидам, затаились в надежде на то, что всего с 10 кораблей Лакония их не заметит. Может, даже и получится. Для тех, кто вернулся на космический город, новым руководителем стал капитан Роуман Перкинс. Это был пожилой марсианин с коротко стриженными седыми волосами и кожей цвета мореного дуба, с протяжной речью выходца долины Маринер, добрыми глазами и отрядом морпехов в силовой броне, готовых сделать его желание законом. Когда он пришел в кабинет Драммер, то вежливо сел в кресло по ту сторону стола. Небольшая любезность, лишь подчеркивающая поражение. Лакония здесь не для того, чтобы издеваться над ней или принижать. Перкинс не боялся потерять лицо перед Драммер. Он пришел получить то, что ему нужно, то есть полную власть, и он ее получит. По-доброму – отлично. Чуть менее любезно – тоже хорошо. У нее лишь создавалась иллюзия выбора. Выбор она уже сделала. Домашний арест все же лучше, чем карцер. Собственная койка, одежда, файлы и доступ, хотя без привилегий на широкое вещание, а лаконийские цензоры просматривали ее сообщения. Драммер страшилась того момента, когда появится Саба и тем самым себя выдаст, но он так и не прислал сообщение. Драммер предположила, что задержание и сотрудничество с президентом транспортного профсоюза полезно для Перкинса, Трехо и Дуарте. Заточение, эскорт до спортзала, пища, которую приносят лаконийские солдаты, все это часть победы и показывается в 1300 мирах как предупреждение, чтобы вели себя хорошо. Лаконии покорился даже профсоюз, даже Марс, даже Земля. На что может надеяться колония? Конечно, все это были только догадки. Новости больше не входили в ее диету. Но она смотрела старые фильмы, слушала музыку, ела, что захочется, играла, спала до упора. В общем, занимала себя тем, чем занялась бы, будь у нее время. Так она себя уговаривала. Иногда домашний арест казался ей чем-то вроде принудительного отпуска. Впервые за сознательную жизнь Драммер ни за что не несла ответственности. Никаких долгосрочных политических планов, которые нужно иметь в виду. Никаких журналистов, администраторов или чиновников, с которыми предстоит спорить. Кто прошел через врата, какие предметы запрещены, а с каких брать налог. Как сбалансировать нужды колоний. Всеми проблемами теперь занимался кто-то другой. За исключением отсутствия Сабы, именно такую жизнь она воображала после отставки, когда закончится ее срок президентства. Но в худшие дни жилище казалось тесной коробкой, вгоняющей в уныние, и выбраться из нее поможет лишь смерть. Тюремщики принимали любое ее настроение с одинаковой невозмутимостью и фальшивой любезностью. Они относились к ней по-доброму, потому что так решили. А если бы решили по-другому, то это их выбор. Ее мнение ничего не значило, пока оно не понадобится. И были все основания полагать, что так она и будет жить до конца дней. Комната, спортзал, снова комната, всегда под охраной и отрезанная от остального человечества. А через 3 месяца после поражения сердце бури подошел к пересадочной станции Лагранж-5, и Драмер оказалась там же. Вон показался ей призраком из прошлой жизни. Радость при встрече с ним показала, насколько она страдала от изоляции. У него как будто появились новые складки на щеках и лбу. Он держался так же официально, но уже не излучал подспудное презрение, как обычно, а выглядел хрупким, как хлеб, из которого вынули весь мякиш, оставив только корку. А может, это она такая и просто хотела видеть отражение своих чувств в ком-то другом, чтобы не остаться с ними в одиночестве. Пока Драмер приходила в себя, Вон ждал в дверях. «Будет собрание, мэм», — сказал он. «Адмирал Трехо велел мне помочь вам подготовиться». «Трехо?» — спросила она, как будто это обычный разговор, как и прежде. «Он здесь?» «Скорее, это мы там, но да. Генеральный секретарь, вы и адмирал Трехо, и еще несколько человек. Мне не дали весь список, но, похоже, им нужно, чтобы вы хорошо выглядели. И еще вот это». Он протянул терминал. Драмер взяла его и посмотрела, к каким файлам есть доступ. Список был коротким, зато новым. Есть нечто приятное в том, чтобы видеть то, чего она не могла видеть много недель. Текстовый файл с ее именем. Драмер открыла его. Заметки для выступающего. Важно, чтобы системы за пределами Солнечной больше не называли колониями. Впредь их всегда должны именовать планетами или системами. Земля, Марс или Солнечная система не должны иметь преимуществ. Вопрос от Моники Стюарт. Помогает ли транспортный профсоюз в передаче власти? Ответ. Транспортный профсоюз всегда был временной структурой. До прибытия наших друзей с Лаконии мы уже вели переговоры с ООН и коалицией Земля-Марс о заключении договора, который передаст значительную власть постоянной военной силе. Лаконийский флот – очевидный выбор для заполнения этого вакуума, и профсоюз рад работать с первым консулом Дуарте и президентом Фиск для установления свободной и успешной торговли между планетами. Вопрос от Одена Таммета. Готов ли профсоюз выплатить репарации Лаконии за нанесенный ее кораблям урон? «Это что, пресс-конференция?» – спросила Драмер. «Похоже, это входит в повестку. Конечно, вы можете отклониться от сценария». «Могу». «Но лаконийский цензор просмотрит запись перед эфиром, а помимо этого жилья существует и менее комфортабельное». Драмер прокрутила сценарий. 3 страницы вопросов, выверенных и одобренных. «И вы считаете, я должна согласиться?» «А отказом вы ничего не добьетесь и сохраните жизнь, чтобы сразиться в другой день. В этом тоже есть определенное достоинство». «Или просто сохраню жизнь», — сказала Драмер. «Или так». Драмер вздохнула. «Наверное, стоит привести себя в приличный вид. Сколько у меня времени?» В этом же конференц-зале Драмер торжественно открывала PSL-5. Сводчатый потолок выглядел выше, чем тогда. Вокруг фланировали официанты с шампанским и закусками, выращенными в аквариумах креветками, настоящим чеддером, завернутыми в настоящий бекон финиками. На стенных экранах сменялись изображения Земли и Луны, народного дома и бури, яркие и прекрасные. Высокопоставленные чиновники болтали, словно все человечество не перевернули с ног на голову. Словно так было всегда. Похоже, только она заметила отсутствие некоторых людей, например, Эмили Сантос Баки. Генеральный секретарь был в светлом костюме и рубашке без воротника, с золотой булавкой на лацкане. Он улыбался и пожимал руки. Драмер ожидала, что он будет выглядеть более мрачным, но, по правде говоря, пересадочная станция всегда была в некотором роде унижением для него. Место во Вселенной, отмечающее границы его власти. Прежде по ту сторону мембраны стояла Драмер, теперь Лакония. Так что он вполне мог с этим свыкнуться. Человека, который стоял рядом, положив руку ему на плечо и смеялся, было невозможно с кем-то спутать. Адмирал Треха оказался ниже ростом, чем она ожидала. Шире в груди и талии, что говорило скорее не о мускулах или жире, а о возрасте и генетике. Он не стремился скрыть, что волосы редеют. Глаза были такого ярко-зеленого цвета, что казались искусственными. Трехо заметил ее, прервал разговор с генеральным секретарем и потрусил к ней. Ноги у него были слегка кривоваты. Драмер ощутила иррациональное разочарование. Тот, кто уничтожил ее и унизил, должен быть по крайней мере бронзовым Адонисом, а не обычным человеком. Было бы проще принять поражение от Бога. «Президент Драмер», — сказал он, протягивая руку. «Рад, что мы наконец-то встретились при спокойных обстоятельствах». «Просто Драмер», — отозвалась она и поняла, что пожимает ему руку. «Думаю, можно отбросить президента». «Надеюсь, что нет», — сказал Трехо. «Подобная передача власти — дело непростое. И чем более глубокие предстоят перемены, тем важнее преемственность. Вы так не считаете?» «Как скажете». Мимо прошел официант, и она взяла бокал. Драмер требовалось не спиртное само по себе. Скорее, нужно было за что-то уцепиться. «Жаль, что здесь нет вашего мужа». В голосе Трехо не было ничего, выходящего за рамки обычной вежливой болтовни. Вот только Саба был связан с их затруднениями на Медине. Об этом Драмер узнала еще до своего заточения. И теперь ее пронзил страх. Может, Трехо что-то знает? Может, сейчас он скажет, что Сабу схватили? Убили? «Мне тоже», — ответила она. «Я сильно по нему скучаю. Но у каждого из нас всегда был свой путь». «Надеюсь, однажды с ним познакомиться», — сказал Трехо, и она слегка расслабилась. «Саба жив». Трехо заметил ее реакцию и грустно улыбнулся. «Было бы неплохо, если бы вы помогли нам в решении этой проблемы. Хаос вредит всем». «У меня нет способа с ним связаться», — сказала Драмер, но не стала продолжать, и я не знаю, что ему скажу. «Конечно. Еще поговорим об этом, да? А сейчас я хотел бы поговорить с вами о другом. Первый консул Дуарте хочет собрать всех значимых людей, способных внести свой вклад в новую судьбу человечества, выбранную Лаконией. Что-то вроде постоянного совета лучших умов и самых влиятельных людей. Он просил передать вам приглашение». От его вежливости дурно пахло. Притворялся, будто она по-прежнему самостоятельна, хозяйка собственной судьбы. Наверное, она могла бы отказаться. Похоже, Дуарте достаточно умен, чтобы не приглашать в свои проекты людей, которые открыто ему противостоят. Но это будет иметь последствия. И то, что их не озвучили, делало их еще более зловещими. «То есть это как с колониями, да?» — спросила она. Трехо поднял брови, отвечая на вопрос невысказанным вопросом. «Вы забираете все на Лаконию», — продолжила она. «Не только корабли или деньги, культуру». Трехо улыбнулся. «Земля всегда останется колыбелью человечества. Но да, первый консул считает, что превращение Земли в фетиш в долгосрочной перспективе плохо отразится на будущем видов. Мы также вводим ускоренную программу переселения. Хотим восстановить равновесие, чтобы солнечная система перестала быть настолько перенаселенной». «Невозможно переместить миллиарды человек через врата», — сказала Драмер. «Ничего не выйдет». «В течение нашей жизни не выйдет. Речь идет о задачах для следующих поколений, но... Что ж, прежде чем стать лаконийцем, я был марсианином. Мысль о долгосрочной перспективе меня не пугает». Мимо прошла женщина в белом платье с золотой окантовкой у горла и на рукавах, кивнув Трехо. Он улыбнулся ей, оглядел ее задницу и повернулся обратно с такой скоростью, что это могло сойти за вежливость. «Ваш план по терраформированию не слишком удался», — заметила Драмер язвительнее, чем следовало бы. «Просто так вышло». «Он бы удался», — сказал Трехо, — «если бы не произошло нечто более серьезное. В общем, подумайте над приглашением. Первый консул ждет встречи с вами». Трехо прикоснулся к ее руке, словно они старые друзья, и пошел дальше, к новым разговорам по списку. И все взгляды, все внимание сместилось на него. Они тут же забыли. Драмер залпом выпила шампанское и стала искать, куда бы сунуть бокал, чтобы взять еще один. «Напиваешься, Камина? Думаешь, это по-умному или тебе просто насрать?» Авасарала сидела в кресле каталки. Белоснежные волосы стянуты в узел на затылке. Переливающаяся зеленая сари почти скрыла худобу. Она выглядела постаревшей, хотя уже и в прошлый раз и выглядела старше динозавров. «Пытаюсь заглушить боль», — отозвалась Драмер. «А что еще делать?» Авасарала развернула кресло в сторону трибуны и сидений. Они пока пустовали, но в зал уже начали заходить журналисты. Шоу скоро начнется. «Я бы к тебе присоединилась», — сказала Авасарала. «Но мне сказали, что моя печень доживает последние дни. Больше никакого спиртного». «Похоже, ты спокойно приняла поражение». «А какой у меня нахрен выбор? Я старая женщина и всю жизнь пыталась наладить мир между Землей и Марсом. А тут все это дерьмо. Как будто пропустила день в школе, и все остальные за это время выучили китайский. Я ничего не понимаю». «Да, это я вижу». «Это преимущество возраста. Если проживешь достаточно долго, то еще увидишь, как все, ради чего ты трудилась, становится бессмыслицей». «Нет, так ты меня не убедишь», — сказала Драмер. «Ну и иди-ка ты в жопу. Умирай молодой, как будто мне не все равно». Драмер засмеялась, а Авасарала улыбнулась. Они прекрасно друг друга поняли на мгновение. Драмер перестала чувствовать себя одинокой. «Ты собираешься на его оргию, или что там затеял Дуарте?» — поинтересовалась Авасарала. Стоящий напротив Вон поймал взгляд Драмер и направился к ним. Драмер не хотелось идти с ним, не хотелось участвовать в фальшивом спектакле. Она снова повернулась к Авасарале. «Не знаю. Наверное, придется». «Отказ императору всегда плохая идея», — согласилась Авасарала. «А ты знаешь, зачем они ищут Акойе?» «Кого?» «Элви Акойе», — произнесла Авасарала, и тут с ними поравнялся Вон. «Пора, мэм», — объявил он. Драммер кивнула и вручила ему бокал. Авасарала вцепилась в ее руку и на секунду задержала. «Выше голову, Камина. Эти говнюки чувствуют вкус крови. И еще ничего не кончено, как бы сейчас ни выглядело». «Спасибо», — сказала Драмер и ушла. Теперь все места для журналистов заполнились. Она узнала лица и порой даже манеру сидеть и ерзать. Она много лет перед ними выступала, но никогда вот так. Адмирал Трехо произнес короткое вступление, поблагодарил всех присутствующих, выразил надежду на будущее, передал приветствие от имени первого консула Дуарте и вызвал Драмер. Остальные потом. Генеральный секретарь, спикер марсианского парламента, кто там еще? Но она — последний президент транспортного профсоюза. Ее достоинства перемелют в порошок первым. Она оглядела лица и вспомнила то время, когда получала от этого удовольствие. «Президент Драмер?» Терминал трибуны опознал говорящую. «Моника Стюарт». «Помогает ли транспортный профсоюз в передаче власти?» «Нет, не помогает. И я не помогаю. Нет, нас завоевали, но мы будем драться до последнего вздоха, потому что жизнь под чьей-то пятой для нас неприемлема. Так всегда было и всегда будет. Не из-за Лаконии, не из-за профсоюза, не потому что каждая власть в человеческой истории устанавливала правила, а смельчаки их нарушали. А потому что мы люди, а люди жадные, независимые обезьяны, достигшие величия, убивая все другие виды, посмевшие косо на них посмотреть. Нас нельзя долго держать под контролем. Даже мы сами на это не способны. Попытка это изменить — это несбыточная мечта». Сидящая в первом ряду Авасарала кашлянула. Драмер едва заметно улыбнулась. «Транспортный профсоюз всегда был временной структурой», — начала она.